ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. С именем Аллаха Милостивого Милосердного, поистине вся хвала принадлежит Аллаху, которого мы восхваляем и просим о помощи. Прибегаем к Нему от зла наших душ и скверных дел. Кого поведет Аллах, того никто не собьет, а кого сбил с прямого пути, того никто не наставит. Свидетельствую, что нет никого достойного в поклонении, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Да благословит Аллах его, его семью, сподвижников многократным благословением. А затем, уважаемые братья, мир вам, милость Аллаха и его благословение. Аллах Пречистун и Велик создал эту землю и все, что на ней, в соразмерном облике. Воду, воздух, растения, животные и многое другое из того, что мы знаем и не знаем. Все это Аллах Пречистун и Велик подчинил человеку, чтобы тот пользовался этим. Однако, Аллах создал все это в уравновешенной форме. Но впоследствии человек из-за своего эгоизма, алчности, начал беспечно относиться к ресурсам окружающей среды. Начал носить в ее систему изменения и сводить к концу ее источники. Впоследствии чего, в последнее время появились организации по защите и охране окружающей среды, которые, в свою очередь, начали проводить собрания, конференции, а также издавать произведения в виде книг, бюллетеней, газет и различные другие виды средств массовой информации. В то же время, как появились организации по охране окружающей среды и заботе о ней, противовес им совершали попытки те, кто использует эти богатства окружающей среды, особенно ресурсы третьего мира, для своих временных и скорых целей. Они даже пытались при любой возможности в различных странах закапывать остатки отходов своих заводов, которые выбрасывают вредоносные вещества и ядохимикаты, а затем перезакапывая все это в землях бедных стран или же сливая в воды этих регионов. Если такими являются взгляды этих народов, то у ислама есть свой взгляд и своя точка зрения насчет этого. Самые же лучшие, от кого мы можем услышать оппозиционную точку зрения ислама об окружающей среде и ее защите, то это наши ученые. И во главе их уважаемый шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, да сохранит его Аллах. Этот шейх всем известен. Он тот, кто написал научные книги, научные работы. Его можно услышать в различных программах, а также прочитать его труды. Нет нужды в том, чтобы растягивать наш разговор, описывая шейха, ведь он достаточно известен. Я предоставляю возможность нашему уважаемому шейху, чтобы он рассказал нам об окружающей среде, ее защите и взгляде ислама на это. Надеюсь услышать от него ответы на ситуации, которые происходят в наше время, и проблемы вокруг окружающей среды в свете доказательств из книги Аллаха и Сунны. У нас достаточно времени, и как принято в подобных случаях, если шейх согласится в течение 40 или 45 минут разъяснить, а потом мы выслушаем вопросы от братьев и надеемся, что их вопросы будут по теме. Потому что уважаемый шейх свободен в другое время для тех, у кого есть к нему вопросы. Я знаю, что многие из вас хотели бы спросить его о личных вещах, на различные темы. Но мы хотели бы, чтобы ваши вопросы были связаны с той темой, о которой говорит шейх. И также связаны с тем, что мы проходили на этой неделе в университете. Мы благодарим вас и просим приступить, уважаемый шейх. Хвала Аллаху Господу миров. Я прошу благословения и приветствия для нашего пророка Мухаммада, печати пророков и предводителю богобоязненных, его семейству, сподвижникам и тем, кто последовал за ним до судного дня, а затем. Я очень рад в эту ночь, которая является первой ночью 1419 года по хиджре, рассказать братьям в зале под номером 26А у главного входа в университет имени Малика ибн Абдул-Азиза, рахмахуллах. Я благодарю Аллаха, Пречистого и Велик, что Он облегчил нам эту встречу и эту беседу. Затем выражаю свою благодарность руководству университета, которое приняло участие в акции этой недели, недели окружающей среды. Окружающая среда подразумевает под собой общество, потому что оно взято от слова «поселяться в каком-либо месте». Умма вся состоит из различных сфер, либо расовых, либо религиозных, либо языковых и многих других. Однако исламская сфера особенна тем, что она является сферой, которая подчиняется законам Господа, которые вечны и будут всегда, которые отменили все предыдущие законы и про которых Аллах Всевышний сказал: «А кто же пожелает религии, кроме ислама, то от того не примется это, а в будущей жизни он окажется среди тех, кто потерпел убыток». Также сказал об исламе: «Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию и завершил для вас свою милость, и доволен для вас исламом как религией». Этот аят был ниспослан в праздничный день недели и в самый лучший день года. Он был ниспослан в прощальный хадж, в день Джума, когда пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, находился в долине Арафа. Когда мы говорим об окружающей среде и ее защите, то мы не говорим о загрязнении воздуха или загрязнении атмосферы или уменьшении уровня воды или гибели деревьев. Мы говорим о том, что выше этого. И этим является сохранение сферы вероубеждения, нравственных качеств и взаимоотношений. Я уверен, что если мы будем хранить сферу в этих трех основах, то все остальное последует за этим. Нам необходимо сохранить сферу вероубеждения, посредством чего мы построим правильные убеждения, которые мы приняли от Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, и от праведных халифов, от сподвижников и имамов мусульман после них. Мы должны сохранить это вероубеждение от всякой нечисти, противоречащей ей. Поистине, это вероубеждение заостряет внимание на шести основах, который разъяснил нам пророк, да благословит Аллах его, его семью и приветствует. Когда его спросил Джибриль, алейхиссалям, об имане, вере, он ответил, чтобы ты уверовал в Аллаха и в Его ангелов, и в Его книги, и в Его посланников, и в последний день, и чтобы ты уверовал в предопределение хорошего и плохого. Мы должны хранить вероубеждение от каждого, кто хочет критиковать ее, посредством сомнительного и внесения трудностей. Когда тот, кто вносит эти затруднения, имеет намерение впоследствии не решать то, к чему приводят эти трудности. Если бы он после внесения решал эти проблемы, то для него было бы это благом. Но когда вносит сомнительное и затруднения, и не решает их специально или неосознанно, то нет сомнения, что это большой вред для сферы. Мы должны защищать вероубеждение от подобных людей. Нам необходимо хранить наше вероубеждение от каждого слова, противоречащее тому, на чем были наши праведные предшественники. Хранить все вне зависимости, связано ли это с сущностью Аллаха Всевышнего, с Его именами и атрибутами, или же связано с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, или связано с благородным Кораном, или связано с праведными халифами, или связано со сподвижниками, которыми Аллах был доволен, или с другими вещами. Народ должен заботиться о своем вероубеждении. Нет сомнения, что мы слышим и читаем о многих отклонениях, связанных с сущностью Господа, Велик Он и Возвышен, или с Его именами и атрибутами. От предшествующих или нынешних ученых. И необходимо нам хранить это вероубеждение. Хвала Аллаху, что истина ясна и скрыта для любого, кто обладает знанием. Всевышний Аллах говорит, мы и вы либо на прямом пути, или же в явном заблуждении. И нет в этом разделении третьей вещи. Мы должны хранить это вероубеждение в том, что касается его имен и атрибутов, от каждого сравнивающего и уподобляющего с Аллахом. Пречист Он и велик. И от каждого, кто отклоняет от того, на что указывают шариатские контексты. От того, кто отклоняет от правильного понимания атрибутов Аллаха. И в помощь в этом мы берем то, что написали исследователи из обладателей знаний, как шейхуль Ислам ибн Тайми, рахимахуллах, и его ученик ибн Аль-Кайм и другие ученые мусульманы. Также мы должны сохранять мусульманскую сферу от низких нравов, которые берут в себя люди, не обладающие разумом. Есть много нечисти, которые существуют в средствах массовой информации. И ты нуждаешься, и даже есть сильная необходимость, чтобы сохранить умму от этого зла. И это надо делать посредством высмеивания и предостережения от них по мере своих возможностей. И кто немного посмотрит на то, о чем говорится в средствах массовой информации, то он поймет, что влияние на нравы мусульманина является их целью. Необходимо, чтобы мы укрепили нашу молодежь из мужчин и женщин от подобных этим средствам, которые разрушают нравы людей глобально. И нет сомнений, как сказал поэт, каждая умма — это ее нравы, которые сохранились. И если эти нравы исчезнут, то исчезнет и сама умма.